Ну вот как в субботу мы с тобой встретились. В крайнем случае обождешь, если задержусь. Охладишься, по крайней мере, около фонтана. Тоже польза. Весело фыркнула в трубку Майя. А то я гляжу, ты больно горячий. Ладно уж, что делать? Завтра так завтра, согласился Виталий. Вот и хорошо. Чао, миленький, нежно пропела Майя. Виталий повесил трубку и озабоченно взглянул на часы. Позвонил Эдику Албаняну. «Салют», — сказал Виталий. «Есть новости». «Еще какие?» «Встретимся после оперативки. Возражений нет?» «Какие могут быть возражения?» Спустя час они встретились в кабинете Федора Кузьмича. «Ну-с», — добродушно буркнул тот, вертя в руках очки. «Какие к нам вопросы у дорогого коллеги? Чем можем помочь?» «Сначала трагико-юмористический сюжет для небольшого рассказа», — невесело пошутил Эдик. «Называется «Как я собрался повеселиться». Разрешите изложить?» «Ну, давайте-ка», — кивнул, усмехнувшись, Федор Кузьмич. «А то мне лично крокодил редко попадается. Посмешите нас, если это так весело». «Судите сами. Пришел я, значит, вечером в парк», — начал Эдик. Естественно, чтобы культурно отдохнуть, как все. Подхожу к этим чертовым аттракционам. Поглазел на них самую, что ни на есть малость, тоже, как все, памятуя печальный опыт своих друзей. И затем встал в длиннейшую очередь, тихо и скромно. Один пришли, мельком осведомился Кузьмич, не отрывая от глаз от карандашей, которые он в этот момент раскладывал по росту. «Вот!» Азартно воскликнул Эдик. «В этом и была ошибка, понимаете? Я поздно сообразил. Кругом же пары, компании, субботний вечер, а я один как перст. И не улыбаюсь, не веселюсь. Глупо же одному улыбаться». И тут я один такой неприятный взгляд засек. Тогда я рисковать не стал. Поглядел с эдаким нетерпением на часы раз-другой, поискал кого-то в толпе, словно жду, не дождусь девушки своей. Потом махнул безнадежно рукой, вздохнул и ушел. На кой черт, значит, мне тут одному стоять? И представьте, проводили меня взглядом, это я точно засек. Очень неприятным взглядом проводили. Двое, по-моему. Так окончился первый акт. Пока, надо сказать, довольно благополучно, — саркастически заметил Виталий. — Пока да, — со вздохом согласился Эдик. — Хотя я все-таки внимание привлек. Как тут ни крути. Но вот что случилось на следующий день. Снова двинулся я веселиться, понимаете? Уже, понятно, не один, — в тон ему вставил Виталий. — Вот тут и коренилась моя вторая ошибка, — горестно сообщил Эдик. — Но разве я мог что-нибудь подобное предположить? Пришел, как все, с симпатичной девушкой, секретарь нашего начальника, Зиночка. — Ну, кто ж не знает Зиночку? — откликнулся Виталий. — Вот именно. В этом все и дело, если хотите знать. Досадливо стукнул себя по колену Эдик. — Ее все знают. Это же ужас, понимаете? Поразительно контактная девица. Ей не у нас служить, ей в кино сниматься. И вот представьте себе, не успели мы с ней встать в очередь, как подкатывается какой-то тип с лейкой, сияет, понимаете, и кричит на всю очередь. «Зиночка, какими судьбами? Разве работники милиции тоже культурно отдыхают? Разрешите вас запечатлеть за таким занятием?» И вся очередь, конечно, на нас глаза таращит. Я его спрашиваю. «Вы сами-то кто такой?» «Я, — говорит, — из вечерней Москвы». Ну, вечерку у нас, конечно, все любят, я сам люблю. Поэтому этого типа я живым отпустил. А нам, Зиночке, пришлось немедленно испариться. Хотя ей, видите ли, непременно хотелось на этом чертовом аттракционе прокатиться. Но мне такая популярность, конечно, не светила. Полтора часа рядом с работником милиции стоять. Вот вам и второй акт. Эдик невесело усмехнулся. «Все?» — поинтересовался Федор Кузьмич. «Все!» — огорченно кивнул Эдик. «И вот вопрос. Как теперь туда пробраться?» «Разрешите информацию, Федор Кузьмич?» — спросил Виталий. «Ну, давай, информируй!» — кивнул тот. «Так вот, чтобы ты знал!» — начал Виталий, обращаясь к Эдику. У них, оказывается, существует специальное контрнаблюдение за такими, как ты».